Потеря Михельсона была незначительна. Темнота ночи и усталость отряда не позволили Михельсону преследовать Пугачева. Переночевав на месте сражения, перед светом Михельсон пошел к Казани. Навстречу ему поминутно попадались кучи грабителей, пьянствовавших целую ночь на развалинах сгоревшего города. Их рубили и брали в плен. Прибыв к Карскому полю, Михельсон увидел приближающегося неприятеля. Пугачев, узнав о малочисленности его отряда, спешил предупредить его соединение с городским войском. Михельсон, послав уведомить о том губернатора, встретил пушечными выстрелами толпу, кинувшуюся на него с воплем и визгом, и принудил ее отступить. Потемкин подоспел из города с гарнизоном. Пугачев перешел через Казанку и удалился за 15 верст от города, в село Сухую реку. Преследовать его было невозможно. У Михельсона не было и 30 годных лошадей. Казань была освобождена. Жители теснились на стене крепости, дабы издали взглянуть на лагерь своего избавителя. Михельсон не трогался с места, ожидая нового нападения. В самом деле, Пугачев, негодуя на свои неудачи, не терял, однако ж, надежды одолеть, наконец, Михельсона. Он отовсюду набирал новую сволочь, соединяясь с отдельными своими отрядами, и 15 июля утром, приказав прочесть перед своими толпами манифест, в котором объявлял о своем намерении идти на Москву, устремился в третий раз на Михельсона. Войско его состояло из 25 тысяч всякого сброду. Многочисленные толпы двинулись той же дорогою, по которой уже 2 раза бежали. Облака пыли, дикие вопли, шум и грохот возвестили их приближение. Михельсон выступил противу их с 800 карабинер, гусар и чугуевских казаков. Он занял место прежнего сражения близ Царицына и разделил войско свое на 3 отряда в близком расстоянии один от другого. Бунтовщики на него бросились. Яицкие казаки стояли в тылу и по приказанию Пугачева должны были колоть своих беглецов. Но Михельсон и Харин с 2 сторон на них ударили, опрокинули и погнали. Все было кончено в 1 мгновение. Напрасно Пугачев старался удержать рассыпавшиеся толпы, сперва доскакав до 1-го своего лагеря, а потом и до 2-го. Харин живо его преследовал, не давая ему времени нигде остановиться. В сих лагерях находилось до 10 тысяч казанских жителей всякого пола и звания. Они были освобождены. Казанка была запружена мертвыми телами. 5 тысяч пленных и 9 пушек остались в руках у победителя. Убито в сражении до 2 тысяч, большую частью татар и башкирцев. Михельсон потерял до 100 человек убитыми и ранеными. Он вошел в город при кликах восхищенных жителей, свидетелей его победы. Губернатор, измученный болезнью, от которой он и умер через 2 недели, встретил победителя за воротами крепости в сопровождении дворянства и духовенства. Михельсон отправился прямо в собор, где Преосвященный Вениамин отслужил благодарственный молебен. Состояние Казани было ужасно. Из 2867 домов, в ней находившихся, 2057 сгорело. 25 церквей и 3 монастыря также сгорели. Гостиный двор и остальные дома, церкви и монастыри были разграблены. Найдено до 300 убитых и раненых обывателей. Около 500 пропало без вести. В числе убитых находился директор гимназии Канец, несколько учителей и учеников и полковник Родионов. Генерал-майор Кудрявцев, старик, 110-летний, не хотел скрыться в крепость, несмотря на всевозможные увещания. Примечание. Генерал-майор Нефед Никитич Кудрявцев, сын Никиты Алферьевича, пользовавшийся доверенностью Петра Великого, в чине поручика гвардии Преображенского полка участвовал в 1-м персидском походе. В царствовании Анны Иоанновны сражался противу турков и татар, а при императрице Елисавете противу пруссаков. Вышел в отставку при императрице Екатерине II. Тело его погребено в той церкви, где он был убит. Извлечено из неизданного исторического словаря, составленного Бантыш-Каменским. Конец примечания. Он на коленях молился в Казанском девичьем монастыре. Бежало несколько грабителей. Он стал их увещевать. Злодеи умертвили его на церковной паперти.